Февраль – месяц любви. Как выяснилось, кафетерий «Три поросенка» принес городу не только вкусную еду, но и романтику. У его владельцев из Сент-Луиса была дочь, учившаяся в 6 классе вместе с Бобби. Итальянский отец и мать-гречанка произвели на свет темноглазую красавицу с оливковой кожей. Звали ее Клодия Альбетта. И по ее вине все мальчишки разом поглупели. Горожане в основном имели шведские, норвежские и ирландские корни. И она оказалась им экзотическим созданием. Ивон де Карло и Дороти Ламур в одном лице. К февралю крыша съехала и у Бобби. Нетрудно было догадаться, он здорово изменился. Во-первых, жестоко намасливал волосы. Во-вторых, положил под пятку новенький, блестящий 10-центовик. Когда Дороти вернулась из магазина, она с удивлением увидела, что Бобби до сих пор сидит за столом в кухне, перебирая кучу валентинок, купленных за 10 центов в магазине. «Еще не выбрал?» «Нет», — сказал он, отталкивая открытки. «Надписи все дурацкие, а мне нужно хорошую». «Можно узнать, кому предназначается твоя валентинка? Или это секрет?» «Клоди Альбетти». Но быстро добавил, «это не моя идея. Это миссис Хендерсон заставила нас выбрать имя из шляпы. Хотела убедиться, что все девочки в классе получат поздравления». «Надо же, какое везение, что тебе досталась девочка, которая тебе нравится!» «Мне не досталось», — признался Бобби. «Я отдал за нее Монро, бойскаутский нож и индийский браслет. Ему она тоже, типа, нравится. А, понятно, мама села рядом. Ну, а у тебя здесь немаленький выбор». Она просмотрела открытки и взяла одну в руки. «Вот котенок с целой корзиной сердечек. Довольно симпатичный, да?» Бобби пригляделся. «Хотелось бы чего-нибудь посерьезней». «Ну что же». Перебрав карточки, взяла одну с купидоном, посмотрела на нее и положила назад. «Нет, это тебе не нужно. Чего-то среднего бы. Между взрослой валентинкой и детской. Не глупую, но не слишком сентиментальную». Дороти выбрала еще одну. «Так, поглядим. Нет, тоже не твой случай. Ладно, а вот это? Смотри, обычное сердце и простая по смыслу надпись. Ты моя идеальная валентинка. Будь моей». Бобби забрал открытку у матери. «Ты правда думаешь, что это хорошее?» «Да, со вкусом, но просто и понятно. Уверена?» «Абсолютно». Довольный Бобби взял ручку и черканул снизу. «Угадай, кто?» Мать взглянула на подпись. «Ты хочешь сказать, что после всех мучений даже не подпишешься?» Бобби испугался. «Я не хочу, чтобы она знала, что это от меня. К тому же мы не должны подписывать. Ну, можно же хотя бы намекнуть, а? Это же нормально?» «Каким образом намекнуть?» «Не знаю. Но хоть крошечную подсказку подкинуть? Например?» «Ну, ты мог бы сказать, от тайного почитателя мальчика с каштановыми волосами. Фу, мам, это глупо. Ничего не глупо. Но представь, если бы ты нравился девочке, а она бы скрывала это, и ты бы не догадывался. Нельзя упускать шанс в любви. Придется тебе набраться храбрости». «А вдруг ее вырвет или еще чего?» «О, Господи, Боже ты мой, Бобби! Поверить не могу! Такой смелый мальчишка! И вдруг заделался стыдливым трусишкой! Что с тобой?» Бобби долго сидел и думал. Потом, собрав всю волю в кулак, отбросил опасения и пошел даже дальше, чем советовала мама. От мальчика в 3-м ряду с каштановыми волосами и карими глазами. На следующее утро Дороти говорила радиослушателям. «Если вы стоите, лучше сядьте, потому что я не думала, что доживу до того дня, когда Бобби Смит встанет поутру и сам причешется без напоминания. Великая вещь — любовь. По опыту знаю, я столько лет ждала, что в саду мне приладят качели для влюбленных, столько раз говорила доку, правда, это местечко под раскидистой яблоней прямо просит, чтобы сюда повесили качели, чтобы мы могли сесть, смотреть на поля и любоваться заходящим солнцем. И вот вчера, после передачи, выглядываю в окно, и что я вижу? Глен и Мак Уоррен вешают такие качели. Глен говорит: «Док прислал нас поздравить тебя с Днем Святого Валентина. Можете поверить?» Так что пусть не думает молодежь, что у нее монопольные права на любовь. Мама Смит сыграла мотив песни «Не сиди под яблоней ни с кем, кроме меня». И соседка Дороти захохотала: «Все верно, мама Смит». Пусть не вздумает ни с кем, кроме меня, сидеть ни под яблоней, ни под каким другим растением, а то я ему покажу. Слышишь, док?» Бобби весь день ерзал за партой, ждал, когда начнут поздравлять. И, наконец, мисс Хендриксон принесла печенье и принялась раздавать валентинки. Когда она назвала имя Клодии Альбетты, Бобби сделал вид, что оглядывает класс, но смотрел на нее. Вот она открывает конверт, вот обернулась и улыбнулась, и примило махнула рукой. Бобби улыбнулся и помахал в ответ. Но она не на него смотрела. Она улыбалась мальчику, который сидел через три парты от него, мальчику, у которого Бобби совсем забыл. Тоже были карие глаза и каштановые волосы. Черт! Когда он вернулся, Дороти встретила его у двери. «Ну?» — спросила она. «Говорил же, глупая идея. Теперь ей нравится Юджин, Отли». «Ой, батюшки», — сказала Дороти. Когда вечером на обед заехал их друг, мистер Чарли Фаулер, инспектор домашней птицы, он спросил, как дела у Анны Ли и как поживает юный Роберт. Дороти покачала головой. «Боюсь, у юного Роберта любовные проблемы в связи с небольшой ошибкой в идентификации личности. Клодия Альбетта не единственная в этом году совершила такую ошибку. Бетти Рэй нашла неподписанную валентинку, подсунутую утром под ее дверь, а потом увидела Бобби в кухне и решила, что это его рук дело. Бобби удивился. Чего это она целует его ни с того, ни с сего?»